Глава 15. Голубые глаза. «Тело и сердце», — сказал царь Задигу. При этих словах вавилонянин не мог удержаться, чтобы не прервать его величество. «Как я вам благодарен, что вы не сказали «ум и сердце», — сказал Задиг. «В Вавилоне только и речи, что о них, да о книгах, которые о них толкуют, хотя сочинены они такими людьми, которые не имеют ни мозга, ни сердца. Но, пожалуйста, государь, продолжайте». «Мое тело и сердце созданы для любви», — продолжал Набусан. «Первое не может быть неудовлетворенным, так как в его распоряжении целая сотня женщин, прекрасных, снисходительных, предупредительных, даже страстных или старающихся казаться такими. Но сердце мое далеко не так счастливо. Я вполне понимаю, что эти женщины ласкают царя Серендибского, и никто не заботится о Набусане. Я не обвиняю моих жен в неверности, но я бы хотел иметь существо, которое было бы мне предано. За такое сокровище я отдал бы 100 красавиц, прелестями которых я владею. Попытайтесь найти между сотней моих жен хотя бы одну такую, в которой бы я мог быть уверен, что она меня любит». Задиг отвечал ему на это то же, что и на вопрос о финансистах. «Государь, дайте мне свободу действовать и позвольте мне располагать теми драгоценностями, которые были выставлены в коридоре искушения. Я обещаю возвратить их вам в целости». Царь дал ему полную волю. Задиг выбрал 33 самых гадких горбуна во всем Серендибе, 33 прекраснейших пажа и 33 самых красноречивых и сильных бонз. Он разрешил им свободный вход в спальни султанш. Каждый маленький горбун мог дать султанше по 4000 золотых монет. И все горбуны были осчастливлены в тот же самый день. Пажи, не могшие дать ничего, кроме самих себя, добились своего лишь по прошествии 2-3 дней. Бонзам стоило еще большего труда достигнуть своей цели. Но, наконец, 33 ханжи отдались им. Царь видел все это сквозь жалюзи своих окон, помещавшихся напротив спален, и был крайне изумлен. Из 100 жен 99 изменили ему на его глазах. Оставалась лишь одна молодая, недавно прибывшая девушка, к которой его величество ни разу не прикасался. Ей подсылали 1, 2, 3 горбунов, которые предлагали ей до 20000 монет, но она оставалась неподкупна, насмехалась над горбунами, говоря, что их золото не сделало их ни на волос лучше. К ней подослали самых красивых пажей, но она отвечала, что царь еще прекраснее их. Тогда к ней послали самого красноречивого из бонз и затем самого неустрашимого из них. Она назвала первого болтуном, а достоинств второго не удостоила даже своего внимания. «Сердце дороже всего», — говорила она. «Я никогда не отдамся ни горбатому за его золото, ни прелестям юноши, ни искушением бонзы. Я буду любить одного только Набусана, сына Нусанаба, и буду ждать, пока он меня не полюбит». Царь был вне себя от радости, удивления и любви. Он отобрал все деньги, доставившие горбатым успех, и подарил их прекрасной Фалиде, так звали эту молодую женщину. Он отдал ей свое сердце, чего она вполне заслуживала. Никогда молодость не расцветала так пышно, никогда красота не была так пленительна. Историческая истина не позволяет умолчать о том, что она дурно делала реверанс, но зато она танцевала как фея, пела как сирена, говорила как грации и обладала многими другими талантами и добродетелями. Она и Набусан обожали друг друга. Но у нее были голубые глаза, и от этих-то глаз и произошли все несчастья. Существовал древний закон, запрещавший царям любить тех женщин, которых греки называли воупье. Этот закон был установлен 5000 лет тому назад начальником бонз, который поместил это запрещение на голубые глаза между основными законами государства, для того, чтобы завладеть любовницей первого из царей Серендиба. Все государственные чины отговаривали Набусана. Говорили публично, что наступили последние дни государства, что развращение достигло своей высочайшей степени, что всей природе угрожало ужасное бедствие, что, одним словом, Набусан, сын Нусанаба, влюбился в большие голубые глаза. Горбуны, финансисты, бонзы и брюнетки наводнили государство своими жалобами. Дикие народы, обитавшие на севере Серендиба, воспользовались общим неудовольствием и произвели вторжение во владение доброго Набусана. Он просил у своих подданных денежной помощи, Но бонзы, владевшие половиной государственных доходов, ограничились тем, что подняли руки к небу, вместо того, чтобы отворить ими свои сундуки и достать из них деньги для царя. Они положили на музыку превосходные молитвы, а государство оставили на добычу варварам. «О, мой милый Задиг, не поможешь ли ты мне выйти из этого затруднения?» — с горечью воскликнул Набусан. «С величайшей охотой», — отвечал Задиг. «Вы получите от Бонз столько денег, сколько захотите. Оставьте на произвол судьбы земли, на которых расположены их замки, и защищайте только ваши собственные». Набусан привел это в исполнение. Бонзы пришли униженно просить царя о помощи. Царь отвечал им молитвой о спасении их земель, положенной на прекрасную музыку. Бонзы дали, наконец, денег, и царь счастливо окончил войну. Таким образом, Задиг своими умными и удачными советами и своими великими заслугами навлек на себя непримиримую ненависть самых могущественных людей в государстве. Бонзы и брюнетки поклялись его погубить, финансисты и горбуны тоже не щадили его и клеветали на него доброму Набусану. Заслуги часто остаются в передней, а клевета проникает в кабинет, согласно изречению Зороастра. Каждый день являлись новые обвинения. А как известно, первое обвинение отскакивает, второе задевает, третье ранит, а четвертое убивает. Все это напугало Задига, и потому он, счастливо окончив дела своего друга Сетека и получив за него деньги, только и думал о том, как бы уехать с острова и отправиться самому собирать сведения об Астарте. «Потому что, — говорил он, — если я останусь в Серендибе, то бонзы посадят меня на кол. Но куда я пойду? В Египте я буду рабом. В Аравии меня, по всей вероятности, сожгут, в Вавилоне задушат. Ну, будь что будет, а все-таки надо узнать, что случилось со Астартой. Поедем и посмотрим, к чему приведет меня моя печальная судьба».